Три рыбы от святителя Николая. Батюшка Михаил, немолодой сельский священник, отправился ловить рыбу. Река еще после паводка не вошла в свои берега, клева не было, но батюшкой руководило чувство долга, которое, впрочем, руководило им всегда. Однако в последние дни это чувство обострилось сугубо. Приближался праздник Троицы, особо почитаемый в здешних краях, а значит, с обязательными рыбными пирогами. Но в деревне, где проживал священник, ни одного рыбака не осталось, а ему никак не хотелось оставить соседей без праздничного пирога. Вот и пришлось взять удочку и спуститься к реке. Надо отметить, что дело происходило 22 мая, то есть на Николин день, когда батюшка уже отслужил литургию и вернулся домой. Подойдя к воде, он первонаперво осенил себя крестным знамением, а потом обратился к святителю Николаю, архиепископу Мирликийских, чудотворцу. Обратился не вслух, а мысленно, мол, так и так, я, дескать, понимаю, что рыба сейчас не клюет и клевать не может, но мне до крайности необходимы две рыбешки для директора школы Петра Александровича и для Евстолии. Только две. Петр Александрович, хоть он в церковь не ходит, мужик неплохой, понимающий. Это ведь он разрешил мне преподавать закон Божий, а районные власти препятствовали, мешали. Опять же зимой. Вечерами бывает, выйдем на улицу, постоим, поговорим. И котишки наши рядом сидят, присутствуют. Мой Барсик с его Мурчикой очень дружен. Ну вот. А в прошлый сенокос сын Петра Александровича, Александр Петрович, утонул. От жары перегрелся, нырнул в речку, сердце и обмерло. Река-то у нас все лето холодная. Молодой парень был, 30 лет, тоже в школе работал, учителем физики. Трое ребятишек осталось. Я его под отцовы именины как раз и отпевал, под праздник Петра и Павла. Говорят, в прежние времена до Петрова дня не косили. Но тогда, может, климат нормальный был, а теперь не пойми чего. Петр Александрович с детства погодный журнал ведет, полвека уж. И получается, что нынешняя погода никакому пониманию не поддается. И вот, думаю, сядут они всей семьей за праздничный стол, а рыбного пирога нет. Всегда рыбник был, и вдруг не стало. Петру Александровичу самому теперь не словить, болеет он сильно. В этом году даже к реке не спускался. Излагая таким образом свой интерес, отец Михаил между тем забросил удочку и всматривался в поплавок. Поплавок не шевелился. Спохватившись, батюшка спешно добавил, что семья у директора школы не маленькая, супруга, дочка с мужем, сноха, трое внуков, стало быть, и рыбник нужен большой, чтобы всем хватило. И, надеясь на понимание, попросил у святителя Николая помолиться перед Господом за недостойного иеромонаха Михаила. Тут поплавок резко ушел под воду. Батюшка подсек и вытянул на берег щуку. Впервые в жизни ему довелось поймать на червяка, да еще и у самого берега такую большую щуку. Леска не выдержала и оборвалась. Хорошо, что рыбина была уже на земле. Он поблагодарил Господа, связал леску и снова забросил удочку, после чего стал рассказывать про соседку Евстолию. Про то, что она недавно овдовела, что покойный муж ее дед Сережа во время войны был подводником. Последнее обстоятельство отец Михаил повторил и даже сделал небольшую паузу, намекая этими знаками, что рассчитывает на особое расположение святителя Николая к морякам. Сообщил, что на службу Евстолия ходит каждый воскресный день и всякий раз приносит березовое полежко для отопления. Такая вот лепта вдовицы. Раньше-то дед Сережа ставил на реке сеточку, а теперь Евстолия может без пирога остаться. В связи с ее одиночеством и малой комплекцией батюшка и рыбку просил не крупную, только одну. Попалась плотвица граммов до 600. Из такой выходит сочнейший пирог классического размера. Еще раз поблагодарив Господа, а затем и святителя Николая за его скорую отзывчивость на молитвы, батюшка смотал удочку и пошел домой. Все, что происходило до сей минуты, едва ли удивит верующего человека. По молитвам известно, и не такое случается. Самое интересное началось именно теперь. Отец Михаил вдруг остановился и в полном смятении произнес: «Господи, прости меня грешного! Про Анну Васильевну позабыл!» Его охватило чувство обжигающего стыда. Просил две рыбы, две получил, и после этого начинать молиться еще об одной. Ну, конечно же, срам, Господи. «Аще можешь, прости», — повторял он. В стенаниях вернулся к реке, но забрасывать удочку не спешил, посчитав это безумной дерзостью. Сначала следовало объясниться. И опять мысленно, мол, так и так, нужна третья рыба. Анна Васильевна, конечно, превеликая стерва. Тут отец Михаил испуганно обернулся, не слышал ли кто его бранные осудительные мысли. Но рядом никого не было. Занимательно, что святителя Николая, которому, собственно, и направлялось его умственное послание, батюшка при этом нисколечко не забоялся. И затем рассказал, как старуха распускает про него всякие слухи, как не дает пользоваться своим колодцем, ближайшим к дому священника, и потому приходится ходить с ведрами чуть не за треть земель. «Но это все ерунда», — признавал батюшка. «Слухи и сплетни для нас вроде наград, путешествие с ведрами — гимнастика. Главное, у Анны Васильевны отец священником был, да в лихие годы умучен». Батюшку Михаила смущала будущая встреча с ним. «Действительно, встретиться там, а про протоиерей Василий спросит. Что ж ты, не мог моей дочери рыбешку для пирога изловить?» «Так что», — продолжал рассуждение отец Михаил, «хоть она и пакостница, но рыбешку надо поймать. Может, это последний пирог в ее жизни. А что вредное, дескать, не ее вина. Сколько она с малых лет за отца священника претерпела. И попросил, ну, хоть самую малюсенькую рыбешку. Клюнул какой-то подлещичек на небольшой пирожок. Отец Михаил сказал, «Все, все, виноват, ухожу». И без остановки в деревню. Весть об успешной рыбалке облетела округу. Народ побежал к реке. Ловили день, ловили другой. Все впустую. Решили, что священник поймал случайно по недоразумению. И успокоились.